письмо. Как мы писали прежде, так пишем и теперь к вашему величеству, что мы знаем и достоверно убеждены, что враг всякой свободы под небесами Москаль ежедневно усиливается по мере большого подвоза к Нарве разных предметов, так как оттуда ему доставляются не только товары, но и оружие, доселе ему неизвестное, и мастера, и художники. Благодаря сему он укрепляется для побеждения всех прочих государей. Этому нельзя положить предел, пока будут совершаться эти плавания в Нарву. И мы хорошо знаем, что вашему величеству не может быть известно, как жесток сказанный враг, как он силен, как он тиранствует над своими подданными, и как они раболепны перед ним. Казалось, мы доселе побеждали его только в том, что он был невежествен в художествах и незнаком с политикой. Продолжись это плавание в Нарву, что останется ему неизвестным? Поэтому мы, лучше других знающие сие, будучи с ним в пограничном соседстве, не можем по долгу христианского государя вовремя не присоветовать прочим христианским государям, чтобы они не предали в руки варварского и жестокого врага свое достоинство, свободу и жизнь свою и своих подданных. Ибо мы ныне предвидим, что если другие государи не воспользуются этим предостережением, Москаль, тщеславясь тем, что ему привезли эти предметы из Нарвы, и усовершенствовавшись в военном деле орудиями войны и кораблями, сделает этим путем нападение на христианство, чтобы истребить и поработить все, что ему воспротивится, от чего да сохранит Бог. Некоторые государи уже послушались этого нашего предостережения и не посылают кораблей к Нарве. Прочие же, которые будут плавать этим путем, будут захватываемы нашим флотом и подвергнутся опасности лишиться жизни, свободы, жен и детей. Итак, если подданные вашего величества воздержатся от этого плавания в Нарву, им ни в чем нами не будет отказываемо. Пусть ваше величество взвесит и обсудит доводы и причины, побуждающие нас останавливать корабли, идущие к Нарве. В остановке этой, как мы уже писали к вашему величеству, нет никакой вины со стороны наших подданных. Королева, преследуя цели выгоды, оставила эти письма, так же, как письма других королей о том же, без внимания, продолжая покровительствовать торговле английских купцов с Россией. А в одном из своих писем, которое, по словам королевы, являлось тайной грамотой, известной кроме королевы только одному королевскому тайному совету, она уверяла царя Ивана в своей искренней дружбе к нему, закончив письмо следующими словами. «Обещаюсь, что мы будем единодушно сражаться нашими общими силами против наших общих врагов и будем исполнять всякую и отдельно каждую из статей, упоминаемых в всем Писании, дотоле, пока Бог дарует нам жизнь, и это государским словом обещаем». Польза для Англии от сношений с Россией была явная, и королева в своих письмах к царю этого не скрывала. На Москве-реке пустынно. В Замоскворечье приземистые обывательские избы как-то съежились, почернели после захода солнца, будто чего-то испугались. Слышен пронзительный тревожный крик, пролетевший над Москвой-рекой стаи гусей. Пахнет осенью. Воздух свеж прохладен, но окно в царский садик открыто. Сторожа притаились в кустах, не спят. Умирает лето. В грустной тишине отдыхающего от дневной толчии Кремля слышится царю прощальный шепот золотистой листвы прадедовских лип. Может быть, в том едва уловимом шелесте мирного увядания таится грусть предков над несбывшимися надеждами, неоконченными сказками и разбившей их суровой былью. Может быть, то невидимое присутствие Анастасии. В руках Ивана Васильевича любимые им гусли, подаренные ему соловецкими иноками, а на китайском столике перед ним большие листы бумаги, испещренные крючковатыми знаками, кружочками и черточками. Ниже — рукописные строки псалмов. Жизнь царя — это не все. Приказы, дьяки, воеводы в этот ясный сентябрьский вечер кажутся сном. Там, куда рвется душа, райский простор, лазурь небес и цветники чудесных светил. Там херувимы и серафимы, покой и безмятежность. Там Анастасия. Господи, воззвах к тебе, услыши мя. Иван Васильевич закрыл глаза, веки его вздрагивают, на щеках слезинки, руки тянутся к струнам. Сторожа, притаившись под окном, замерли, едва переводя дыхание. Они слышат голос царя, гусельные вздохи. «Милости суд воспою тебе, Господи! Пою и разумею пути непорочные, творящих преступления возненавидях, державу твою возвеличу делом моим и украшу обитель свою цветами разума, и совершу суд правды над видимым и невидимым врагом, жажду приять страдания во имя твое, не убоюсь слез и воздыханий чад моих». Жмутся друг к другу ночные стражи и робко крестятся, прислушиваясь к словам псалма. Голос царя то тихий и грустный, то громкий и гневный, кажется страшным, непонятным. «Земля — жилище человека. Не есть ли ты сосуд человеческого труда и страданий для живых и безмолвное пристанище мертвым, равняющее счастливых и несчастных, властелинов и рабов, цариц с холопками?» Струны умолкли. Глаза царя впиваются вопросительно в сгущающийся за окнами мрак. Мысли растут. Изо всех племен человеческих, успевавших возвыситься на крайнюю степень благосостояния, довольства и могущества, ни одному до сих пор не удавалось на ней удержаться. Несчастья родятся вместе с человеком. Прав Воссиан. Не ищи себе благополучия на земле. Все проходит, и все подвержено тлению. Но прав ли будет царь всея Руси, спрашивает себя мысленно Иван Васильевич, если он, убоясь тленья, страшась смерти и полагаясь на милость Божию, оставит на попечение Бога своих подданных и не станет ими управлять так, как ему, царю, кажется оное к лучшему. Увы, человек редко делает разумный выбор между добром и злом, и еще реже владыка, творя добро родине, не причинял бы тем кому-либо зла. Есть ли в мире сила благодетельнее солнца? Однако не от него ли происходит и наивысшее зло, засуха и пожары? Но кто на земле захочет отказаться от солнца? Лицо Ивана Васильевича оживляет улыбка. Нет такой твари на земле, чтобы могла жить без солнца. Владыки мира сего созданы Богом, вершить добрые и злые дела во благо своих народов. Снова пальцы касаются струн. Ах, как бы хотелось одним сильным громким ударом по струнам выразить всю эту страстную внутреннюю убежденность в благодетельность единой власти для людей. Дрогнули гусли.